и тепло солнца, и манящая красота луны. Моя истина и самая надежная помощь тебе в час нужды грандиозна, как ночное небо, и проста, непротиворечива и доверительна, как лепет младенца. Она громко, как стук сердца, и тиха, как дыхание, совпадающее с моим. Я не оставлю тебя, я не могу тебя покинуть, потому что ты — мое создание, мое творение, моя дочь, мой сын, мой замысел и мое, и я. Так позови меня, когда бы и где бы ты не оказался отделен от покоя, который есть я. И я там буду с истиной и светом и любовью.